Ни Альбер, ни Александр не поддерживали с Нельсон с Фонтейном никакой связи после своего отъезда и, естественно, ничего не знали об убийстве. Когда их схватили люди, которыми руководил мастер Виль, и выяснилось, что Виль полицейский и что он обвиняет их в убийстве и грабеже, Александр подумал, что ему придется отвечать за злодейство Сэма Смита. Когда же его личность была установлена людьми, которые его знали, он надеялся быстро распутать недоразумение и доказать, что его еще раз приняли за Смита. Но полицейский уверенно говорил о преступлении, которое было совершено, когда Смита в Алмазном крае не было. Дело чрезвычайно осложнялось. Над Александром Шони нависла страшная опасность. Несмотря на все свое обычное самообладание, Александр затрясся и воскликнул сдавленным голосом. «Убит? Торговец из Нельсонс-Фонтейна?» «Да, господин француз, убит. За несколько часов до того, как вы так поспешно скрылись с обоими вашими приятелями. Вы поступили довольно-таки неумно. Надо было, по крайней мере, переждать несколько дней. Тогда на вас не пало бы подозрения. Но из всего населения прииска только вы один скрылись и пытались замести следы. Должно быть, вы имели серьезные основания». Александр и Альбер были ошеломлены и не знали, что ответить. Но их молчание, их тревога произвели неблагоприятные впечатления на собравшихся, которые до сих пор были расположены в их пользу. «Но это еще не все!» — с торжествующим видом провозгласил мастер Виль. «Как преступники не хитры, а обо всем они подумать не могут. И часто бывает, что, поспешно покидая место преступления, они оставляют неопровержимые улики. Вот, господин председатель, возьмите-ка эту вещицу, предъявите ее этим двум джентльменам и спросите их, не знают ли они случайно ее происхождения». С этими словами Виль передал председателю золотой медальон, на котором еще висели два кусочка оборвавшейся золотой цепочки. Альбер не мог сдержать возгласа изумления. Он схватил медальон, торопливо раскрыл его и крикнул: «Мой медальон!». Затем он стал рассматривать дорогое его сердцу изображение. Несколько слов мастера Виля вернули его к действительности. На лице полицейского играла злорадная улыбка. «Итак», — обратился он к председателю, — «джентльмен признает, что медальон принадлежит ему. Он даже знает секретный замочек, и ему знакомо лицо особы, которое здесь изображено. Так вот, знаете ли вы, где и когда я нашел этот медальон? На утро после убийства, в нескольких дюймах от трупа. Вам хотелось доказательств? Вот они. Теперь судите этих людей и вынесите им приговор по совести и разумению». Ловкий ход мастера Виля произвел впечатление. Как ни были шатки улики, виновность обвиняемых уже не представляло для публики никакого сомнения. «Тише, джентльмены!» — сказал председатель. Он был подавлен этой сценой, но как человек более устойчивый, чем все остальные, еще не считал, что обвиняемые виновны. «Ну что ж, господа, защищайтесь!» — воскликнул он, поворачиваясь в их сторону. «Вы принадлежите к народу великодушному. Такие гнусные преступления не во французских нравах. Я люблю и уважаю французов. Я знаю Францию. Я преданно служил ей в мрачные годы нашествия. Судья имеет в виду франко-прусскую войну 1870-71 годов. Я видел, как французы защищали свое отечество. Я видел, с каким мужеством французы дрались и с какой гордостью они переносили свое печальное поражение. Нет, честность всегда скажется. Еще раз говорю вам, защищайтесь, господа. Вас просит об этом собрат по оружию, ирландец, потерявший свою родину.